Глава 8. Оружие «Газпром». Газовая революция. Всю ночь с 26 на 27 декабря 2004 года на главной площади Киева, Майдане Незалежности, пели песни. Пели не со сцены, а всей площадью. Стоило кому-то затянуть, и вот уже 100 тысяч человек подхватывали. Люди размахивали флагами, и каких только флагов не было. Азербайджана, Киево-Могилянской академии, Канады, Белоруссии, Киевского дома игрушек, Польши, ЕС и еще нескольких сотен стран и организаций. Были оранжевые флаги с надписью «Так, Ющенко». Российского флага не было. Стояли с иконами, с фотоаппаратами, с пакетами из Макдональдса, с портретами Тараса Шевченко. Это уже не было похоже на революцию. Это больше напоминало карнавал. В тот день на Украине прошел третий тур президентских выборов. В 11 вечера на большом экране на Майдане Незалежности высветились первые предварительные результаты. Согласно тем первым подсчетам, Виктор Ющенко, кандидат от оппозиции, набирал 60% голосов, а преемник президента Леонида Кучмы, поддержанный Россией Виктор Янукович, 35%. Все машины, которые ехали или стояли в центре Киева, разом загудели. Сотни тысяч человек на Крещатике закричали. Каждый кричал свое. Ющенко, Перемога, Мама Родная, Схид и Захид разом, Восток и Запад вместе, а кто-то и нецензурно, но тоже от счастья. К тому времени, уже ровно месяц, шла на Майдане революция. 21 ноября был второй тур президентских выборов. Уже в ночь на 22-е президент России Владимир Путин, основываясь на данных неких Exit Polls, позвонил кандидату Виктору Януковичу и поздравил его с победой. Через пару дней Центризбирком Украины подтвердил победу кандидата Януковича, и Владимир Путин поздравил его во второй раз. Но уже 22-го на Майдан вышли сотни тысяч сторонников кандидата Виктора Ющенко, уверенных в том, что результаты выборов сфальсифицированы. И месяц стояли на площади. На месяц Киев окрасился в оранжевое. Это был цвет оппозиционного кандидата Ющенко. В первое время митингующие боялись, ибо нет ничего ужаснее, чем стоять на одном месте и ждать. Одни жутко хотели убежать, потому что ждали ОМОНа, водометов или провокаторов. Другие рвались идти брать штурмом администрацию президента, Верховную Раду, Центризбирком. Но, сжав зубы, они месяц стояли на декабрьском морозе. По утрам киевляне заходили в метро, втискивались в переполненные вагоны, как делали это десятки лет до этого, и как только состав трогался, начинали полушепотом скандировать «Ющенко, Ющенко». Поезд ехал, и в каждом его вагоне негромко, но хором твердили одно и то же. В итоге все доезжали до работы, отпрашивались и снова на метро ехали на Майдан. Стоять, ждать и бояться. А потом на сторону Майдана перешло государственное телевидение. А затем Верховный суд аннулировал итоги второго тура 21 ноября и назначил третий на 26 декабря. О том, что происходило в Киеве, в Москве знали далеко не все. В репортажах центральных телеканалов говорили, будто народ Украины проголосовал за Виктора Януковича, но шайка хулиганов-националистов захватила главную площадь Киева и мешает государственной власти нормально работать. Пропаганда не жалела для оранжевых самых страшных эпитетов. Их называли фашистами, американскими наймитами, шпионами, бандеровцами, предателями, русофобами и наркоманами. Иначе и быть не могло, потому что на кандидата Януковича в Москве поставили очень серьезные деньги. И речь даже не о тех российских политтехнологах, которые были командированы в Киев за пару месяцев до выборов. Серьезную ставку на Виктора Януковича сделал «Газпром». За три месяца до выборов глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза Украины» Юрий Бойко подписали в Москве пакет документов, полностью пересматривавших условия поставок газа на Украину. Внешне договоренность выглядела так, будто бы это полная капитуляция Украины. Все годы после распада Советского Союза поставками газа на Украину занимались в основном независимые посредники. Но по договоренности лета 2004 года выходило, что Киев готов отказаться от их услуг и полностью довериться «Газпрому», вручив право поставлять газ на Украину зависимой от «Газпрома» структуре, получившей название «Росукрэнерго». Политически это выглядело как серьезная уступка президента Леонида Кучмы и премьер-министра Януковича «Газпрому», в обмен на которую Россия должна была всеми силами поддержать Януковича на выборах. Сотрудники «Газпрома», как бывшие, так и нынешние, говорят об отношениях с Украиной не слишком охотно, а те, кто соглашается побеседовать, ставят обязательное условие не называть их имен. Слишком щекотливая тема. Но и в этом случае рассказывают далеко не все. Один из руководителей «Газпрома» того времени рассказывает, что менеджеры газовой корпорации осознавали, что сделка лета 2004 года была довольно рискованной. В то время у всех в Москве был настрой, что Янукович непременно выиграет. Он регулярно прилетал в Москву, гулял, приезжал в Новоогарёво на день рождения президента Путина, а Путин в ответ ездил поддерживать его в Киев. Мы же, изучая ситуацию на Украине, постоянно писали руководству бумаги про то, что Янукович никогда не выиграет. Во-первых, он ставленник Кучмы, а Кучма страшно непопулярен. А во-вторых, сам Янукович реально непростой товарищ. Сидел в тюрьме, конкретный такой парень. Пока он молчал, было еще ничего, но когда он начинал говорить, все, конец. Украинского он толком тогда еще не знал. Мы все понимали, что шансов у него нет. И говорили об этом. О невысоких шансах нового партнера «Газпрома» Виктора Януковича стать украинским президентом неоднократно докладывали и Алексею Миллеру. Но Миллер не рискнул говорить об этом с президентом страны. Путину хотелось как можно скорее заключить соглашение с Украиной, и никто не смел возразить ему, сказав, что Янукович не идеальный партнер. А те советники, которых президент Путин спрашивал, в один голос говорили ему то, что он хотел услышать. Все складывается отлично, Янукович гарантированно победит, газовые соглашения в надежных руках. Это самовнушение продолжалось едва ли не до 26 декабря. Чиновники из администрации президента до последнего момента рапортовали, что ситуация под контролем, топ-менеджеры «Газпрома» уверяли, будто газовым договоренностям ничего не угрожает, и даже государственные телеканалы изо дня в день повторяли, что у «оранжевой революции» нет никаких шансов. Майдан незалежности не показывали, зато постоянно давали картинку из Донецка с митингов в поддержку Виктора Януковича. Акции в поддержку преемника Леонида Кучмы называли многотысячными, а если нужно было показать оранжевых, то демонстрировали каких-то пьяных молодых людей едва ли не с нацистской символикой. Бывший топ-менеджер «Газпрома» уверен, что нет сомнений в том, что их президента крупно подставили. Когда революция победила, Кремль и «Газпром» были в полной растерянности. Прямо в Новый год Туркмения, основной поставщик газа на Украину, газ идет транзитом по территории России через трубы «Газпрома», вдруг неожиданно, в нарушении всех прежних контрактов, прекратила подачу газа, мотивируя это ремонтом газопровода. А «Газпром» заявил, что не будет из собственных запасов компенсировать Украине дефицит. Украинские оранжевые моментально заявили, что этот шаг – политическая месть «Газпрома» за победу Виктора Ющенко на президентских выборах. Но то были просто эмоции. За несколько дней проблема была решена, Украина согласилась на повышение цены газа и поставки возобновились. Просто в тот момент ни «Газпром», ни Кремль еще не могли просчитать, чем обернется смена украинской власти. А этот вопрос был принципиальным, потому что все 15 лет независимости Украина была самым мутным и неясным полем деятельности «Газпрома». Поставки газа на Украину всегда были окружены завесой тайн, чередой скандалов и массой подозрений в чудовищной коррупции. Для Украины оранжевая революция была лишь чередой странных выборов, прошедших не в два, а в три тура и закончившихся с неожиданным результатом. Для «Газпрома» же она могла обернуться настоящей революцией, поскольку грозила разрушить давнюю и очень сложную систему запутанных газовых отношений.